Маячок. На пустынном морском берегу жил маячок. Он дружил с чайками и волнами. Маячок всегда стоял на одном месте и больше всего на свете любил слушать рассказы о путешествиях и далеких берегах, которые нашептывали волны. А о том, как видится земля с высоты птичьего полета, рассказывали чайки своими странными голосами. Вечером маячок зажигал огни, а с восходом солнца гасил их. «Кому все это нужно?» – вздыхал маячок. «Пустая работа!» И ему хотелось быть самолетом, чтобы подняться высоко-высоко в небо, выше чаек и облететь весь мир. Однажды маячок скучал. Волны лениво плескались у его подножия. «Рассказали бы что-нибудь», — попросил маячок. «Не хочется», — прошелестели волны. Медленно тянулось время. «О!» – встрепенулся маячок. «Я придумал!» «Что?» – оживились волны. «Давайте поиграем!» – предложил маячок. «Кто из вас подпрыгнет выше?» «Плохая игра!» – пробурчала старая чайка и полетела прочь. Но ее никто не слушал. «Давайте! Давайте!» Обрадовались волны. «Давайте играть скорее!» И волны одна за другой стали с хохотом прыгать на маячок. «Я выше!» – кричала одна. «Нет, я!» – кричала другая. «А теперь дайте мне попробовать!» – поспевала к ним третья. И постепенно волн становилось все больше и больше. Каждая старалась прыгнуть повыше. Они кричали, смеялись, подзадоривали друг друга. «Стойте! Хватит! Остановитесь!» упрашивал их маячок, потому что было уже совсем не весело. «Что я наделал? Что же теперь будет?» Маячку становилось страшно. И действительно, небо потемнело. Волны прибывали и прибывали, одна выше другой, с белой пеной на гребне. Казалось, что они хотят достать до неба. Разыгралась настоящая буря. «Ой, мамочка!» – плакал маячок. «Что же делать?» И вдруг он увидел далеко-далеко маленькое белое пятнышко. «Что это?» Удивился маячок. «Что это может быть?» Пятнышко то скрывалось за волнами, то появлялось снова, то приближалось, то его относило дальше. Наконец маячок смог разглядеть его повнимательнее. «Кораблик! Кораблик!» воскликнул маячок. «Это кораблик!» Это и правда был кораблик. Он храбро сражался с волнами, но силы его были на исходе. «Я должен его спасти!» решил маячок и включил все свои огни. «Ну-ка, тихо!» строго сказал он волнам. И они, пожалуй, действительно притихли. А маячок собрал свой самый большой мощный луч и направил его прямо на кораблик. «Плыви сюда!» – крикнул маячок. Кораблик увидел его и направился навстречу. «Давай, давай, не бойся!» – подбадривал его маячок. «Уже совсем рядышком!» Он вел кораблик к берегу, помогая ему справиться с волнами. И, наконец, кораблик причалил. Он устал и измучился. Уф! Вздохнул маячок. Как хорошо, что ты здесь. Давай я напою тебя чаем, предложил маячок, с малиновым вареньем. С удовольствием, ответил кораблик. Большое тебе спасибо за то, что ты спас меня.